Глава 44. Убийство, одолженным мечом. Морфей с трудом поднялась на ноги. Она была залита кровью, и элегантное монашеское платье теперь было изодранным и открывало очертания ее пышного тела. Морфей бесстрастно стояла в центре обломков и рассматривала окружающее разрушение, а также массивный кратер вокруг нее. Черный гроб, закопанный в землю, появился в центральной точке кратера, где был алтарь. На нем несколько бледных скелетов с протянутыми руками, казалось, боролись за красный драгоценный камень, вделанный в середину гроба. Гроб вечного покоя. Это был магический артефакт культа, который использовал черный маг разрушительного ранга Предтеча, Морфей. В общем, большинство колдовских инструментов мага были просто предметами, которые оказывали помощь или упрощали процессы. В конце концов, сила заклинания заключалась в количестве собранного эфира, а также в боевых способностях человека. Например, при использовании заклинаний пламени, маги низкого уровня будут использовать такие инструменты, как порох и сера, тогда как магам высокого уровня нужно только произносить заклятие. Поэтому у большинства людей сложилось впечатление, что черные маги были скрытными существами в темных одеждах, которые носили с собой всевозможные странные магические инструменты, такие как материалы для зажигания при использовании заклинаний пламени. Все это было просто дополнением и могло немного увеличить силу заклинания. Однако такие инструменты не дадут большого эффекта. Однако, когда дело доходит до колдовского инструмента, обладающего необычайной силой, использование такого инструмента далеко выходило за рамки того, чтобы быть просто дополнительным вспомогательным фактором. С другой стороны, гроб вечного покоя был мощным волшебным орудием, способным воскрешать. Это была чрезвычайно опасная табуированная техника. Морфей использовала гроб вечного покоя, чтобы воскресить ученика Уайлда, Чарльза, и превратила его в свою марионетку с целью приблизиться к Уайлду и убить того. Это не был план, придуманный в одночасье. Вся процедура этого плана была задумана еще тогда, когда другой ученик Уайлда, Ури, был еще жив. Согласно тому, что сказал Ури, фаворитизм его учителя по отношению к Чарльзу был подобен отцовской любви, а не тому, как учитель обращается с учеником. Как и более талантливый соученик, Ури однажды из зависти убил Чарльза, а затем дезертировал. Хотя Уайлд был черным магом разрушительного ранга, однажды он был побежден Джозефом и обладал такой смертельной слабостью. Таким образом, он был бы лучшей пищей для магического зеркального яйца. Как черный маг такого же ранга, Морфей и раньше общалась с Уайлдом. Полагаясь на свое мнение, она была уверена, что Уайлд, который не осмелился показаться после битвы 2 года назад, больше не был таким могущественным, как раньше. И все же, как ни странно, несмотря на то, к чему вели подобные этой линии мысли, и хотя они действовали осторожно и использовали слабость Уайлда, в этом покушении на убийство весь план на самом деле провалился. «Все шло очень гладко до недавнего времени. Уайлд просто вышел на полчаса, но вернувшись, он без малейшего колебания зарезал Чарльза, которого считал своим собственным сыном. Что именно произошло между ними? Как он внезапно узнал правду, и как он смог проявить такую решительность? Судя по тому, каким он был раньше, он не должен был действовать так решительно, даже если бы открыл правду. Черт возьми, что именно он задумал?» Морфей глубоко вздохнула и энергично замахала руками, снова упорядочивая бесформенный и хаотический эфир. Дождь, падающий с небес, остановился за невидимой преградой, образуя странное явление, похожее на водопад. Обрушившиеся помещения были снова реконструированы, и покрытая кратерами земля вернулась в исходное состояние. Нити крови тянулись от трупов черных магов, которые были убиты в этой аварии, когда они были воскрешены гробом вечного покоя, становясь новыми марионетками, которые неуверенно поднимались на ноги. Другие черные маги в стране привыкли к таким зрелищам и продолжали убирать беспорядок. Черный маг вышел из толпы и преклонил колени. «Госпожа Морфей». Морфей слегка закашлялась и вытерла кровь уголком рта. Она ледяным тоном спросила. Что случилось? Боль пробегала по всему ее телу, и женщина потеряла небольшую часть своей души, что приводило ее в ярость. Фактор риска проклятия, затрагивающих душу, был чрезвычайно велик, и он не был исключением даже для черных магов разрушительного ранга. Более того, тот, кто разрушил это проклятие и вызвал негативную реакцию, также был черным магом разрушительного ранга. Несмотря на то, что другая сторона просто зондировала и не причиняла по-настоящему существенного ущерба, Морфей чувствовал себя совершенно униженной только из-за этого. Это означало, что она проиграла, когда они едва скрестили мечи. Однако Морфей по-прежнему считал, что не уступает противнику в силе, а скорее виной проигрышу было изменение ситуации, вызванное дезинформацией. Изначально она работала в тени, твердо понимая слабость Уайлда, и ждала, чтобы застать его врасплох. Внезапное изменение Уайлда заставило их поменяться позициями. Уайлд был тем, кто застал Морфея врасплох, и она стала жертвой. Черный маг, наполовину преклонивший колени, ответил уважительно. «Вождь Белого Волка Херес приехал в гости. Он хочет встретиться с вами». «Херес?» Морфей подняла руку, в результате чего кровь с ее тела из окружения сливалась в блестящий кровавый шар, который она сохранила в своем одеянии. «Для чего он здесь?» Ее подчиненный сразу ответил. «Он говорит, что знает причину вашей неудачи». Горькая ухмылка Морфея замерла на губах. «Впусти его». «Незамедлительно». Херес вежливо поклонился Морфею и сказал. «Госпожа Морфей, для меня большая честь встретиться с вами впервые. Мои предыдущие визиты так и не принесли желаемого результата, но по крайней мере сегодня я наконец-то исполнил свое желание». Морфей уже переоделась в новую монашескую мантию. До того, как стать черным магом, Морфей была монахиней в церкви Мора и молилась за умерших. Она стала черным магом только после получения гроба вечного покоя, а также учения предыдущего владельца. Заброшенная часовня церкви Мора, на которую ранее напала Диджисю, была местом, предоставленным ею. У Морфей был высокомерный характер, и она с пренебрежением относилась к сотрудничающим с ними охотникам. Просьбы Хереса о встрече были отклонены во время его многочисленных посещений, и Морфей раньше не открывалась ему. Взгляд Морфей был одновременно вопрошающим и угрожающим, когда она перешла прямо к делу. «Что дает вам уверенность в том, что вы знаете причину моей неудачи? Более того, что заставляет вас спешить с территории охотников еще до того, как это произошло? Если вы не сможете меня убедить, у меня будет причина подозревать, что вы причастны». Давящий взгляд разрушительного ранга заставил Хереса покрыться холодным потом. Его лицо стало жестким, но мужчина все еще мог выдавить легкую улыбку. «Простите за резкость, но я считаю, что причиной неудачи были вы сами». «Я?» Глаза Морфея сузились. Херес спокойно ответил. «Вы все еще помните сообщение о смерти Ури?» Морфей на мгновение заколебалась, прежде чем заговорить. «Конечно, помню. Эта разлагающаяся плоть была остатками какого-то паразита из царства грез. Угроза». «Итак, вы приказали отказаться от исследования книжного магазина и сосредоточить все усилия на защите магического зеркального яйца». Холодный огонь вспыхнул в глазах Хереса, когда он продолжил. «Но знаете ли вы, что Уайлд только что посетил этот книжный магазин полчаса назад? Тот, кто заставил Уайлда измениться так быстро и так серьезно, а также тот, кто стал причиной провала вашего плана, это владелец книжного магазина».